Что? Неужели мои плавательные шорты настолько плохи? Это не может быть правдой. Я даже получил одобрение Цай Хонг после того, как спросил ее, как я выгляжу, и она сказала, хлопая в ладоши: «Папа классный». В конце концов, только Брендон, Цай Хонг и я пошли на пустой пляж. Что ж, похоже, это достаточно хорошее место, давайте устроимся здесь, сказал я, когда мы отошли на небольшое расстояние от виллы. Хотя, честно говоря, так как весь пляж был пустым, и на нем было всего только несколько камней и деревьев, то в любом месте было бы хорошо. Брендон поставил зонтики, которые нес с собой, на песок и расстелил под ними коврики. Он был одет в такие же плавательные шорты, как и я, где мои были белого цвета, а его зеленого. Я заметил, что Цай Хонг пристально смотрела на море. Что Цай Хонг хочет сделать в первую очередь? Цай Хонг посмотрела на меня своими блестящими глазами. «Папа, море. Ха-ха, хорошо, хорошо. Но сначала намажем тебя лосьоном. Я не хочу, чтобы ты обгорела. Аки». Я вызвал бутылку, которую хранил в своем кольце для хранения, снял крышку, чтобы вылить кусок прозрачной жидкости себе на ладонь. Цай Хонг послушно протянула руки, позволяя мне намазать крем на ее бледную кожу. «Му-у-у, сливочный, сливочный». Цай Хонг пела, наблюдая, как жидкость скользит по ее коже. «Хэм-эм-эм, тебе приятно?» «Бэр-эр-эр-эр». Цай Хонг немного замерзла. Я улыбнулся ей. «Еще немного, и мы сможем поиграть. Ура!» Брендон появился позади меня. «Мастер, я слышал, что вы упоминали об этом раньше, но что именно это за лосьон для кожи?» Я проследил за его взглядом и увидел, что он указывает на бутылку, которую я держал в руке. «Ах, это, в основном это обычный солнцезащитный крем». «Солнцезащитный экран?» – спросил он. Я позволил Цай Хонг сесть на коврик, который Брендон постелил на песке, и налил еще немного крема, чтобы начать размазывать его у нее по ногам. Да, это в основном менее концентрированная версия жидкого солнцезащитного экрана, который алхимики могли бы использовать для своих вещей, чтобы сделать их огнестойкими. Брендон вытаращил на меня глаза. Разве он не нестабилен? Обычно огнеупорные вещи, которые покрываются им, отлично справляются с тем или иным огненным источником, но также, если они подвергаются воздействию достаточного количества влаги, это может вызвать взрыв. Нет, если ты поменяешь соотношение семян огня и геля слизи, это не предотвратит серьезных ожогов, но, по крайней мере, сделает вещи, намазанные им, термостойкими в небольшой степени, и их тоже можно безопасно наносить на кожу. А как убрать его с кожи? Он, естественно, распадется через несколько часов. Он также водонепроницаем, так что вы тоже сможете плавать в нем. Эхихихи, папа, это щекотно. Цай Хонг засмеялась, когда я втирал лосьон между пальцами ее правой ноги. Брендон снова посмотрел на бутылку. «Можно и мне попробовать?» Я бросил ему еще одну бутылку из своего кольца для хранения. «Конечно, только не наноси слишком много, просто тонкого слоя на твоей открытой коже будет достаточно». Я продолжил наносить крем и на другую ногу Цай Хонг, в то время, когда она продолжала хихикать. Когда я, наконец, закончил, Цай Хонг ликующе встала, ее кожа практически светилась под солнечным светом. «Папа, Цай Хонг тоже поможет папе намазаться кремом». «Ха-ха-ха, хорошо, хорошо». Вот, я капнул немного крема на руки Цай Хонг, и она тут же начала натирать ладонями мою руку, игриво потирая ее. Я так отвлекся, наблюдая, как Цай Хонг играла с моей рукой, что удивился, когда пара рук начала тереть мою спину. «Позвольте мне позаботиться о вашей спине, мастер», пробормотал Брендон, медленно проводя ладонью по моей спине. «Ну, раз он предложил, значит, не вижу причин отказывать ему». Брендон облокотился на мою спину, его руки скользили по моей коже, а дыхание щекотало затылок, отчего по спине пробегали мурашки. Цай Хонг продолжала натирать другую мою руку, напевая мелодию, пока она не намазала мою руку своими крошечными руками. «Все в порядке, мастер?» – прошептал Брендон. «Да, да». Его руки разминали мои плечевые мышцы, прилагая как раз нужное количество силы, чтобы я расслабился. Его руки были холодными на ощупь, что делало их очень приятными, особенно в летнюю жару. Его руки медленно двигались вперед, обхватывая переднюю часть моей груди и дотягиваясь до моей груди. Что-то врезалось в Брендона, заставив его отлететь от меня. Я оглянулся и увидел улыбающуюся Манами, стоящую позади меня с бутылкой в руке. Там, где раньше она носила обычное бикини, теперь она перешла на бикини-рогатки, которое было очень откровенным, и только маленькая часть ее тела оставалась прикрыта. Она добавила накидку, которая проходила у нее через спину, чтобы висеть на руках, так что, по крайней мере, это было не так неприлично, как могло бы быть без нее. «Мастер, позвольте мне натереть вам спинку вместо этого», — спросила она с невинной улыбкой. Я посмотрел в сторону и увидел Брендона, зарывшегося по пояс в песок, его задница торчала наружу. Киэми присела на корточки рядом с ним и начала тыкать его палкой, но он не подавал никаких признаков жизни. Похоже, сестры-лисицы были первыми, кто закончили то, что остались доделывать в вилле, так как я не видел других девушек с нами. Я решил не комментировать увиденное, и просто кивнул в знак согласия, прежде чем повернулся спиной к Манами. Она радостно взвизгнула и тут же продолжила с того места, на котором остановился Брендон. Цай Хонг подошла к моей груди и начала играть с моими грудными мышцами, мягко сжимая их и хихикая. Хлюп, хлюп. Две мягкие штуки прижались к моей спине и начали двигаться вверх и вниз. Было отчетливое ощущение двух острых предметов на этих двух холмах, и мне не нужно было оглядываться, чтобы понять, что это делала моя ученица-лисица. «Так хорошо, мастер», она что-то шептала мне на ухо, не замедляя движений. Я не мог пошевелиться, так как Цай Хонг все еще сидела прямо передо мной, маленькая девочка разглядывала то, как блестела моя кожа из-за лосьона. Я ни в коем случае не хочу, чтобы она узнала, насколько непослушны ее старшие сестры, поэтому я просто хмыкнул в ответ. Манами восприняла этот ответ как приглашение стать смелее и распласталась на моей спине, обхватив руками мою грудь. «Папа, такой сильный!» Цай Хонг хихикнула, тыча пальцем в мой пресс. «Уф-уф-уф-уф, что-то еще становиться сильным, учитель!» прошептала Манами мне на ухо. Прежде чем я успел ответить, что-то ударило Манами по макушке, заставив ее вскрикнуть скорее от удивления, чем от боли. За ее спиной стояла сестра с протянутой к ней рукой. «Пожалуйста, воздержись от таких непристойностей, дорогая сестра, ты беспокоишь мастера». Глава 300. Замок из песка. Глава 300. Замок из песка. Цай Хонг пов. «Папа, папа, рыбку, рыбку». Цай Хонг указала на рыбку, которая плавала в воде. «А, ха-ха, да действительно это так, замечательно, Цай Хонг, эхихихихи». Папа погладил Цай Хонг по голове. Цай Хонг хочет сегодня поиграть с папой. Цай Хонг никогда раньше не ходила на пляж, оказывается там очень жарко и много песка. Но папа намазал хороший крем на мои руки, и мне больше не было жарко. Папа такой классный, мастер. Цай Хонг и папа посмотрели в сторону пляжа. Старшая сестра Манами махала папе и мне. Цай Хонг тоже помахала в ответ. Старшая сестра Манами указала в сторону и снова помахала. Мастер папа похлопал по голове Цай Хонг снова. «Оставайся здесь, хорошо, мне нужно вытащить твоего старшего брата Брендона из песка». «Аки». Папа вышел из воды, а Цай Хонг вернулась посмотреть на рыбок. «Му-у-у». Рыбка только что подплыла к Цай Хонг. У нее очень большие глаза. Рыбка пристально посмотрела на Цай Хонг. Цай Хонг посмотрела на рыбку. Рыбка открыла рот, и из него вырвались пузырьки. Цай Хонг потянулась к рыбке. Рыбка продолжала смотреть на Цай Хонг. Цай Хонг взяла рыбку и съела. «Ням, ням, ням, му-у-у, соленая». Цай Хонг снова посмотрела на пляж. Папа вытаскивал из песка старшего брата Брендона. «Му-у-у, почему старший брат Брендон такой глупый? Разве старший брат Брендон не знает, что совать голову в песок плохо?» Папа вернулся. «Папа». Цай Хонг обняла папу. Папа снова погладил Цай Хонг по голове. «Цай Хонг, с тобой все в порядке?» – спросил папа. «Да, пляж, это очень весело. Ха-ха-ха, приятно это слышать. С кем хочешь поиграть, Цай Хонг?» Цай Хонг еще крепче обняла папу. «Цай Хонг хочет поиграть с папой». Папа улыбнулся. «Значит, Цай Хонг хочет построить замок из песка? Му-у-у, песок, это вкусно, ха-ха-ха. Нет, нет, его нельзя есть. Пойдем, я тебе покажу». Папа вынес Цай Хонг из воды и посадил обратно на песок. Старшая сестра Манами и старшая сестра Киэми все еще наносили друг на друга крем. Рядом с ними спал старший брат Брендон. Лицо у него было какое-то странное. Папа подвел Цай Хонг на большое место, после чего присел на песок. Цай Хонг тоже присела на корточки рядом с папой. Папа положил ладонь на землю. «Мы можем использовать наши кварки для манипулирования песком, чтобы создать красивые песочные замки». Песок задрожал, и часть его выскочила из земли. Он превратился в маленький домик. «Папа такой классный! Ты научишь этому Цай Хонг?» Папа засмеялся. «Ха-ха, конечно, конечно. Давай, положи руку на песок и вспомни чувства, которым я научил тебя управлять с помощью своих кварков. Му-у-у». Ощущение нечеткого покалывания в голове. Да, нечеткое ощущение покалывания в голове. Сконцентрируйся на нем и представь, как это ощущение уходит в землю. Затем представь, какое здание ты хочешь построить из песка. Чем больше ты будешь сосредоточена на образе здания, тем более детализированным ты сможешь его сделать. Аки. Цай Хонг сделала так, как сказал папа. Я положила руки на песок, затем нечеткое ощущение в голове и... Му-у-у. Песок, это снова грохот, грохот. Из земли выскочил песок и стал большим папой. Большой папа выглядит так круто. Му-у-у, но папа все равно круче. Г-г пов. Знаете, когда я хотел научить Цай Хонг строить песчаные замки, то я ожидал, что мы просто построим маленькие, маленькие замки, которые меньше 1 фута высотой. Конечно, мы могли бы использовать для этого инструменты, но гораздо интереснее и полезнее для тренировки ее контроля, строить замки из кварков. Я даже сделал небольшую версию курорта, в котором мы остановились, просто чтобы показать ей на примере. На самом деле это было довольно простым трюком, потому что просто нужно было сфокусировать кварки на песке и подчинить их своей воле. Если бы вы были достаточно хороши, то вы могли бы влиять на него вплоть до мельчайших частиц песка, которые позволили бы вам создать практически все, что вы захотите. Конечно, легче сказать, чем сделать, так как большинство людей не смогли бы почувствовать мельчайшие частицы песка или даже знать, как визуализировать его. Так что, если бы неподготовленный человек попробовал это сделать, он смог бы получить только горку песка и ничего больше. Учитывая, какой милой и умной была Цай Хонг, то я подумал, что она могла бы сделать что-то вроде маленького волшебного домика или даже копии нашего здания в секте. Вот почему ничто не подготовило меня к гигантской, 30-футовой скульптуре меня самого, выросшей из земли в тот момент, когда я ожидал этого меньше всего. Скульптура изображала меня в моем обычном одеянии, смотрящего на море с каким-то торжествующим видом. Он был чрезвычайно детализирован, и даже мантия выглядела так, как будто она замерзла посреди того, как ее продувал ветер. Единственное различие между скульптурой и мной заключалось в том, что Цай Хонг, казалось, добавила к скульптуре пару довольно больших драконьих рогов. Они росли у меня на макушке под углом, а потом изгибались назад, напоминая рога оленя. Черт возьми, даже драконий хвост торчал прямо над моей задницей, да и также он обвивался вокруг моей ноги и слегка приподнимался над землей. Если отбросить тот факт, что ей только что удалось создать это с первой попытки, чего, оглядываясь назад, я думаю, следовало ожидать, учитывая ее потенциал, но неужели таким меня видит Цай Хонг? Папа, круто. Цай Хонг обняла меня за талию. Да, это очень круто, Цай Хонг, согласился я. Она надула щеки, глядя на меня. Нет, папа. Папа классный. Ах, она говорила, что круче всех я, а не статуя. Серьезно, насколько милой ты можешь быть еще? Она начала взволнованно подпрыгивать. Папа, сделай тоже что-нибудь из песка. Да. В таком случае, я передал свои чувства вниз в землю и распространил их на открытое пространство в нескольких метрах передо мной. Сосредоточившись на изображении, которое у меня было, я расширил контроль над частицами песка, которые мне были нужны, прежде чем, манипулируя ими, создал то, что я захотел до нужных мне размеров. Песок начал подниматься с земли, образуя форму гигантского, в натуральную величину первобытного божественного дракона. Я подумал, что Цай Хонг могла захотеть увидеть другого дракона, даже если он и сделан из песка, и, поскольку форма этого дракона довольно глубоко запечатлелась в моей памяти, я решил воссоздать его. Трудно забыть того, кто убил тебя, понимаете? Цай Хонг наклонила голову к скульптуре, прежде чем посмотреть на меня, указывая на нее. «Мама», я усмехнулся, должно быть, это ее драконьи инстинкты реагировали на вид другого дракона. «Нет, это не мама». Она снова посмотрела на него, а затем снова на меня с широкой улыбкой на лице. «Цай Хонг все еще ребеночек, папа. Ай, она такая милая маленькая штучка. Почему она такая чертовски милая? Эхихи, папа теплый», хихикнула Цай Хонг, когда я поднял ее, чтобы задушить в объятиях. Как раз в тот момент, когда я собирался начать операцию объятия для Цай Хонг, пока она не превратится в хихикающую милашку еще больше, я услышал позади себя пару голосов. «М-мастер, не могли бы мы попросить вас о небольшой помощи?» Я обернулся и увидел Киэми и Манами, покрытых с головы до ног кремом, и я имел в виду это в буквальном смысле. Крем даже была у них на волосах и хвостах, отчего шерсть их слиплась и стала липкой. «А боже, разве я не говорил вам, что его не нужно наносить на волосы?» Девочки надулись на меня. «Нет, мастер, вы этого не говорили. Ах, тогда я виноват. Позвольте мне помочь вам, девочки, я вас приведу в порядок, и потом намажу вас обоих как следует. Как насчет этого?» Два сестры-лисицы тут же оживились и с энтузиазмом закивали головами. Я поставил Цайхонг обратно и позволил ей поиграть с песочными замками, взяв с нее обещание не уходить слишком далеко, пока я помогаю ее старшим сестрам. После этого Манами и Киэми быстро потащили меня прочь, намереваясь заставить сдержать обещание. Думаю, пришло время для еще одной сцены с солнцезащитным кремом. Глава 301. Две лисицы и солнцезащитный крем. Глава 301. Две лисицы и солнцезащитный крем. Киэми Пов. Мне немного стыдно за то, что я солгала мастеру. Конечно, он сказал нам, что нет необходимости намазывать крем на наши хвосты и волосы, но мы подумали, что это может сделать их намного более блестящими, прям как нашу кожу. Мы могли бы использовать их блеск, чтобы соблазнить мастера погладить их, а затем зарыть его в наши хвосты. Мы не знали, что это на самом деле сделает их такими липкими. Мы вернулись к тому месту, где Брендон разложил пляжные коврики и зонтики, чтобы мастер помог нам с нашим затруднительным положением. Сам Брендон все еще не пришел в себя после удара Манами. Бедняга, вероятно, очнется позже с сильной головной болью. Мастер махнул по нам рукой, и солнцезащитный крем отслоился от нас, прежде чем превратиться в ничто. Мы думали, что мастер снимет только то, что у нас в волосах, но, похоже, мастер знал, чего мы хотим на самом деле. Мы даже были готовы умолять мастера, если он не захочет снять крем с нас полностью. Легкой улыбкой, которой мастер улыбнулся нам, когда призвал еще одну бутылку, хватило, чтобы подтвердить мои предположения. «Хорошо, давайте вы обе ляжете на коврик, и я начну с ваших спин». Мы с сестрой послушно легли на коврик по обе стороны от него. Манами отбросила шаль в сторону, уже не задумываясь о том, чтобы поправить купальник, так как он уже и так показало так много непокрытой кожи. Я застенчиво оглянулась на мастера. «Учитель, вы не поможете мне расстегнуть мой топ, я не могу дотянуться до него руками». Мастер просто улыбнулся, не комментируя, так как он знал, что я просто могла использовать один из моих хвостов, чтобы сделать это. Он также не обращал внимания на хвост, которыми я обвивала его талию, хотя и Манами делала то же самое. Он протянул руку, чтобы потянуть за веревку с нарочитой медлительностью, поддерживая зрительный контакт со мной, когда мой топ стал расстегиваться. Завязки соскользнули и дали мастеру беспрепятственный обзор моей спины, ничего не скрывая от него. Мастер вылил прохладную жидкость на наши спины, и мы с сестрой громко застонали, когда она коснулась нас. Мастер невозмутимо начал намазывать крем на наши спины одновременно, его правая рука лежала на моей, а левая на спине Манами. Ах, это абсолютное блаженство. Я уже и забыла о лосьоне. Я получала удовольствие только от того, что мастер прикасался ко мне, это фу-ва-ах. То, как он разминал мои мышцы спины, было похоже на то, что мастер точно знал то, что нужно сделать, чтобы я расслабилась и получила удовольствие. Я могу сказать, что он также наполнял нас своими кварками, чтобы также ушла и наша усталость. Конечно, только учитель может сделать мне такой расслабленный и заставить мое тело чувствовать себя настолько прекрасно. Это блаженство. Я случайно посмотрела в свою сторону и обнаружила, что Манами уже вовсю стонала. Это было прекрасное зрелище, видеть, как моя старшая сестра издает такие непристойные звуки всякий раз, когда мастер разминает части ее спины. Опять же, я не видела этого раньше. Круговые движения руки мастера по спине напомнили мне об удовольствии, которое я уже получала от него, когда рука мастера приблизилась к основанию моего позвоночника, и его прикосновение послало мне массу удовольствия, заставляя мое тело содрогаться. Мастер двинулся дальше вниз, его руки блуждали по моему заду. Не желая упускать шанс, я вытащила один из своих хвостов из-под бикини и бросила отчаянный взгляд на учителя. Краем глаза я увидела, как Манами поправляет свое бикини, одаривая мастера таким же взглядом, как и я. Мастер ничего не сказал, потянувшись еще ниже, втирая крем в мои голые ягодицы. Я услышала, как моя сестра издала очень многозначительный звук, в то время как я немного извивалась, чтобы соблазнить мастера. За это я получила шлепок по заду. Его действие доставило мне больше удовольствия, чем боли, хотя я послушно остановила себя от повторения движений. По крайней мере, на сегодня. Услышав тот же шлепающий звук и громкий стон слева от меня мгновение спустя, я поняла, что Манами пыталась сделать то же самое. Я вздрогнула, когда мастер опустил руку ниже, работая над моими голыми бедрами своими руками. Они так близко со мной, хочу, чтобы это не прекращалось никогда. Слева от меня раздался виск и еще один шлепок, но я была слишком увлечена ощущением рук мастера, чтобы узнать, что же произошло. Удовольствие вскоре немного ослабло, когда мастер переместил свою руку вниз к нижней части моих ног, но оно вернулось, когда он вернулся, чтобы снова поработать над другим моим бедром. Раздался еще один шлепок и стон со стороны Манами, и на этот раз я повернула голову, чтобы посмотреть на сестру. Ее лицо было полностью красным, язык наполовину высунулся изо рта, ее дыхание было больше похоже на большие судорожные вздохи. Она заметила меня и слабо улыбнулась. Каким-то образом, все еще умудряясь использовать свою телепатию, она смогла поговорить со мной. «Как тебе?» – спросила она. «Божественно. Уф-уф-уф-уф. Я почти уверена, что мастер заставил меня кончить 4 раза. Только от этого, ара-ара, моя милая маленькая Киэми говорит, что ей не понравилось. Уф-уф-уф-уф. Дай угадаю, по 1 разу на каждом бедре?» «Да», – смягчилась я. Моя сестра выглядела так, как будто собиралась рассмеяться, но она прервала себя громким стоном, и ее тело слегка содрогнулось. Я уже собирался спросить ее, что случилось, когда мастер снова надавил на основание моего позвоночника, прямо на чувствительную точку над моим хвостом. Мои пальцы на ногах согнулись, и этого хватило, чтобы я встрепенулась, вся моя спина выгнулась дугой, когда я мысленно увидела, как взорвался фейерверк. «Я закончил», — объявил мастер, удаляясь от нас. Мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы осознать его слова. Манами приподнялась на дрожащих руках. Но впереди тоже нужно, мастер». Мастер улыбнулся. «Вы же можете сделать впереди сами, верно?» «Это улыбка мастера. Ку-ку-ку. Если мастер хочет поиграть, нам с Манами потребовалось меньше секунды, чтобы притянуть его к себе с помощью хвостов, и после мы обе легли на него сверху с обеих сторон, удерживая его». Улыбка мастера не дрогнула. «Брендон все еще лежит всего в нескольких футах, вы помните об этом?» Я махнула ему рукой, замораживая нашего алхимика в толстой глыбе льда. Мастер поднял бровь, глядя на меня. Без колебаний, я поцеловала мастера в щеку. «Я освобожу его позже, но прямо сейчас можно, другие могут скоро прийти», — заметил мастер. Затем Манами телепортировала нас дальше по пляжу, прежде чем сделать невидимыми с помощью барьера. Мастер криво усмехнулся. «Так Брендона не нужно было замораживать?» Моя сестра поцеловала его в другую щеку. «Мы разберемся с этим позже. Не могли бы мы сделать это, мастер, прямо сейчас?» Мастер вздохнул. «Хорошо, но только еще по 1 разу. Мы с Манами набросились на нашего самого дорогого мастера, отбросив осторожность после того, как он дал свое одобрение. Глава 302. Урок плавания. Глава 302. Урок плавания. Лиан Липов. Я приподняла брови, глядя на Манами и Киэми, которые возвращались с далекой части пляжа. Обе они выглядели очень довольными по какой-то неизвестной мне причине. Позади меня Ирис тыкала в гигантский кубик льда, который был Брендоном, неуверенная, был ли он еще жив. «Так по какой причине наш брат был заключен в гигантскую глыбу льда?» — спросила я, уже зная, кто сделал его таким. Киэми изобразила удивление, увидев ледяную глыбу сбоку, и ахнула. «Что случилось с бедным Брендоном?» Ледяная лисица Йокой бросила в него снежок. От удара лед раскололся и освободил Брендона, который, как ни странно, не страдал от переохлаждения. Я предположила, что Киэми не заморозила Брендона полностью, а изолировала его каким-то образом. «Хорошо, что, по крайней мере, нам не нужно беспокоиться о том, что она случайно убила одного из наших собратьев-учеников, чтобы сделать то, что она делала с Манами. К сожалению, Брендон все еще был без сознания, что заставило меня задуматься, что же на самом деле с ним произошло, пока нас здесь не было». Манами наклонила ко мне голову. «Ара, где Дяо Чан и сестры мастера. Ирис встала и отряхнула песок с колен. Дяо Чан все еще спит. Сестры мастера сказали, что принесут нам что-нибудь из приспособлений, чтобы мы вдоволь смогли насладиться пляжем. О, я с нетерпением жду того, что они принесут, усмехнулась Киэми. Мы услышали пронзительный визг, и все почти одновременно обернулись, чтобы увидеть гигантскую башню из песка, простирающуюся высоко в небе, возвышаясь даже над холмом, на котором была построена вилла позади нас. На самом верху было окно, где стояли Цай Хонг и мастер, маленький дракончик с энтузиазмом махала нам. Я помахала ей в ответ, прежде чем башня начала уменьшаться, оставляя мастера с Цай Хонг на руках перед нами. Мастер улыбнулся Ирис и мне. «Ах, рад видеть, что вы, девочки, сделали это. Вы уже нанесли на кожу солнцезащитный крем?» Мы оба утвердительно кивнули. Очевидно, что мы подумывали о том, чтобы попросить мастера сделать это за нас, но когда мы добрались до пляжа, то мастера нигде не было, и мы решили сначала сделать это сами. Я размышляла, стоит ли нам освободить Брендона из его ледяной тюрьмы, но, возможно, его поместили туда по какой-то причине, поэтому я воздержалась от этого. Только после того, как мы закончили с кремом для кожи, мы увидели мастера, играющего с Цай Хонг дальше по пляжу справа от нас, что было странно, так как она была одна, когда мы раньше пришли на пляж. Учитель, должно быть, был где-то поблизости, прежде чем присоединиться к ней. Мастер оглядел пустой пляж. «Хаэм, я так понимаю, остальные еще не готовы?» Я утвердительно кивнула. Мастер пожал плечами. «Ну что ж, в конце концов, еще совсем рано. Папа делает большой песочный замок», — гордо похвасталась Цай Хонг. «Если посмотреть в их сторону, там можно было увидеть несколько впечатляющих сооружений, сделанных из песка, в том числе великолепную статую мастера, смотрящего в сторону моря. Мне потребовалось некоторое время, чтобы заметить у него рога и хвост, так как не могла оторваться от его лица. Да, они очень большие, Цай Хонг», — согласилась я с ней, переводя взгляд на совершенное существо, стоящее передо мной. Мастер заметил мой взгляд. «Я могу научить тебя этому позже, если хочешь». «Да, пожалуйста», — хором ответили все мы, не сомневаясь, и уже думая о том, как нам создать свои собственные статуи мастера для личного пользования. «А пока не пойти ли нам искупаться?» — предложил мастер. «Ура! Плавать, плавать!» — обрадовалась Цай Хонг. В то время как Манамики и Эми согласились с энтузиазмом, Ирис и я немного колебались, что не осталось незамеченным нашим учителем. «Что-то не так?» — обеспокоенно спросил он. Я посмотрела на Ирис, которая ответила на мой встревоженный взгляд своим. Это было очевидно, так как я прожила в фермерской деревне всю свою жизнь, прежде чем переехать в трущобы, в то время как Ирис была из горного городка. Мы никак не могли научиться плавать. Мастер, казалось, видел нас насквозь и расплылся в улыбке. Цай Хонг, почему бы тебе не поиграть со своими старшими сестрами Манамики и Эми? Цай Хонг посмотрел на нас, прежде чем снова повернуться к мастеру. Муу. Папа поиграет с Цай Хонг позже. Мастер взъерошил ей волосы. Да, папа поиграет с тобой позже. Аки, старшая сестренка Манами, старшая сестренка Киэми, пойдемте играть. Манами взяла Цай Хонг из рук учителя, прежде чем подмигнуть мне. Рыжая лиса спустилась в воду вместе со своей сестрой, белой лисой. Мастер подождал, пока они окажутся вне пределов слышимости, прежде чем одарить нас безмятежной улыбкой. Вы обе выглядите великолепно. Я почувствовала, как мои щеки запылали, когда я пришла в себя. По какой-то неизвестной мне причине носить этот купальник было более неловко, чем стоять перед мастером голой. Что, я имею в виду, мы недостойны таких комплиментов от вас, учитель, пробормотала Илария. Похоже, я не единственная, кто была смущена. Мастер протянул к нам руки, подзывая к себе. Ирис и я беспрекословно повиновались, схватив его протянутую руку и позволив мастеру отвести нас к морю. Мы втроем вошли в воду, волны поднялись, словно приветствуя нас, или, скорее, приветствуя божественное существо, ведущее нас. Мы погружались все глубже и глубже, пока вода не стала нам чуть выше пояса, и теперь я довольно крепко сжимала руку мастера. Он ободряюще улыбнулся мне, и только эта улыбка заставила меня ослабить хватку. Перед моими глазами вспыхнула вспышка света, и я увидела, как передо мной возникло воспоминание о учителе плавания, показывающем мне, как держаться на плаву и как тело должно двигаться по воде. Казалось, Прошел целый час, прежде чем мы вернулись в настоящее, но на самом деле прошло всего несколько секунд, судя по тому, как солнце оставалось на том же месте, что и раньше. Мастер медленно отпустил наши руки, оставив нас стоять там, где мы были, прежде чем отойти от нас, остановившись там, где вода доходила ему чуть ниже подбородка. «Идите ко мне», – прошептал мастер, его голос был неотразим, как сладкий мед. Мы с Рис инстинктивно пробирались вперед, пока не поняли, что через несколько шагов нам внезапно стало не хватать земли, и мастер шел по воде, чтобы удержаться на плаву. Мы обе колебались, пока учитель снова не повторил свои слова: «Идите ко мне». Мы спрыгнули с уступа, словно ожидая, что нашей убежденности будет достаточно, чтобы довести нас обеих к нашему любимому мастеру, только для того, чтобы она утащила нас вниз, в темные глубины моря. Я запаниковала, цепляясь за воду и безуспешно пытаясь подняться. Но прежде чем тьма успела сомкнуться вокруг меня, луч света прогнал тьму прочь и вытащил меня из ее глубин. Я хватала ртом воздух и отчаянно цеплялась за мастера, его сильные руки обнимали меня за талию, защищая от тьмы. По другую сторону от мастера стоял Ирис, тоже в таком же положении, как и я. «Вы в безопасности, вы в безопасности. Со мной вам не будет больно», — заверил нас мастер, успокаивая. Он мягко поставил нас обратно на то место, откуда мы начинали. «Помните наши уроки, чтобы сохранить спокойствие ума и сердца, это поможет вам и в плавании». Мы кивнули в знак того, что поняли его слова. Мастер снова отошел от нас, подзывая: «Попробуйте еще раз». Мы вместе прыгнули в воду. Я попыталась повторить плавательные движения, которые запомнила, и сумела продержаться на плаву добрых 2 секунды, прежде чем снова погрузилась на дно. На этот раз я вспомнила слова моего любимого учителя и уняла возрастающую панику, используя свои кварки, чтобы создать пузырь воздуха вокруг меня. Я начала чувствовать себя немного увереннее, пока не поняла, что все еще тону, и паника вернулась, чтобы вернуть меня в реальность. Мастер снова протянул руку и вытащил меня на поверхность, гордо улыбаясь нам. «Вторая попытка, и вы обе уже отлично справились с ней. Воистину, вы гениальны». Я покраснела от похвалы мастера. «Интересно, даст ли он нам награду, если мы преуспеем в этом?» Мастер снова поплыл прочь, но на этот раз остановился дальше, чем раньше. «Первое, кто подплывет ко мне, получит пирог, который я испеку сам», — объявил учитель, словно услышал мои мысли. Сомнений не было. Мое тело наполнилось силой, и молнии захихикали вокруг меня, прежде чем я рванула вперед, образовав взрыв искр. Я бы врезалась головой в мастера, если бы он не остановил меня и не поймал в воздухе прежде, чем я добралась до него. Удивительно было то, что Ирис была прямо рядом со мной и каким-то образом не отставала от меня. Мастер приподнял бровь. «Подумать только, Ирис научилась наполнять свое тело кварками, пытаясь научиться плавать. Я просто действовала инстинктивно». Ирис смущенно рассмеялась. «Ну, мы только один раз ели пирог от учителя и до сих пор не забыли о нем». Ирис пыталась воспроизводить его в свободное время, но ничто из того, что она делала, не приближалось к версии мастера. «Если мастер даст такую награду только за это, то мы никак не можем устоять перед тем, чтобы сделать все возможное, чтобы получить ее. В любом случае, это не то, чего я хочу. Я хочу, чтобы вы, девочки, научились плавать и не забегайте вперед, все будет со временем. Мы попробуем еще раз, пока вы не добьетесь результата». «Да, учитель». Мастер вернул нас на исходную позицию, прежде чем вернуться, повторив ту же команду снова. Я посмотрела на Ирис, когда она сделала то же самое. Мы обе знали, что стартом на кону, мы теперь соперницы, и я абсолютно ни за что не проиграю ей. Я научусь плавать ради торта от мастера. Глава 303. Что за отдых на пляже без волейбола? Глава 303. Что за отдых на пляже без волейбола? ГГ Пов. Пугающе. Абсолютно пугающе. Лиан Ли и Рис сумели доплыть до меня в течение следующего часа, причем Рис стала победительницей, а Лиан Ли добралась до меня всего на секунду позже, чем она. Конечно, их техники не были идеальными, но они, по крайней мере, могли держаться на плаву на достаточно приличном расстоянии. Это не страшно, нет. Во-первых, Лиан Ли продемонстрировала абсолютный контроль над своей божественной молниеносной формой. Ее взрыв не разрушил ничего вокруг нее и не причинил никакого вреда Ирис, которая была рядом с ней. Это было свидетельством ее наивысшего контроля над своей стихией, которая, как я подозреваю, была уже близка или уже на уровне мастера. Неудивительно, что Гуин так сильно выросла как маг за такое малое время, проведенное с Лианли в качестве ее учителя. Следующей вещью стало укрепление тела Ирис. Я только научил ее, как вводить кварки в другие объекты совсем недавно, и она уже показывает невероятное мастерство в этом. Но для нее наполнить свое собственное тело кварками, несмотря на отсутствие точки культивирования, было совершенно невозможно, но она справилась с этим без каких-либо проблем. То, что сделала Ирис, это вытянула скрытые элементальные кварки из воздуха, чтобы зарядить свое тело и увеличить свою силу, позволяя ей наполнить свое ее тело элементом, который она проявила. Это было то, что исследователи отмечали как то, что можно осуществить только в теории, в то время как практически я невозможно осуществить в реальности. Большинство согласилось с тем, что наполнение неживых существ кварками – это максимально возможное достижение. Это происходит не из-за отсутствия практики, а потому, что практикующие просто не могли больше справляться с силой внутри их. И кварки обычно взрывались, убивая своего носителя, когда они пытались провернуть это еще раз. Как бы мне не хотелось поругать Ирис за то, что она попробовала это на себе, не сказав мне, я был более впечатлен тем, что ей удалось это сделать, даже если ее мотивы для этого были сомнительны. За это я хорошенько шлепнул Ирис по заду, чтобы она запомнила, что такие вещи нельзя делать в одиночку. Награда за победу в плавании все еще принадлежала ей, хотя я и не хотел портить настроение Лианли. Они обе хотели сразу же начать плавать в воде, но я заставил их сделать перерыв. Было очевидно, что они все еще не восстановились после импровизированного урока, который я им дал, и для них хорошо, по крайней мере, сначала немного отдохнуть. Я привел их обратно на то место, где мы устроились на пляже. Брендон все еще лежал на спине на одном из ковриков неподалеку от нас. Взяв 3 стакана воды, я передал 2 из них девочкам. «Пейте, в море быстро теряете влагу и нужно после восполнить водяной запас». Лианли и Ирис взяли стаканы и послушно выпили. «Они и сама», — раздался голос сбоку. Я обернулся как раз в тот момент, когда Илария бросилась мне на шею, протягивая ко мне руки. Я замедлил ее скорость в воздухе, прежде чем поймать ее, только для того, чтобы она начала отчаянно обнюхивать мою грудь. Ах, пляжная грудь они и самы, вся в лосьоне, горячая, твердая, плотная и такая горячая. Я шлепнул ее по голове, мгновенно вернув к реальности. Краем глаза я увидел, как Адриана склонилась над тем, что, как я предполагал, было ее альбомом для рисования, рисуя что-то со стекающей кровью у нее из носа. Эхе, эхе, эхе. Младший брат избивает свою старшую сестру на пляже. Это мгновенно станет горячей новостью. Я был настолько отвлечен действиями 2 сестер, что почти не заметил, как Дяо Чан встала неподалеку от них. Ее купальник изменился самым сильным образом из всех остальных, так как теперь это буквально были просто несколько нитей, которые проходили через ее грудь и талию, и я видел ее самыми интимными части тела. Если Манами была откровенно одета, то Дяо Чан была почти голой. Наша ведьма в данный момент смотрела на меня с довольно задумчивым выражением на лице. Ее рот был приоткрыт, и из уголка губ тянулась тонкая струйка слюны. Я заметил белый цветной шар, который она держала под подмышками. «Дяо Чан, что это?» – спросил я, указывая на мяч. Она дернулась в ответ, в замешательстве глядя вниз, как будто не была уверена, как мяч попал туда. «Ах, верно». Илария отпрыгнула от меня, чтобы забрать у нее мяч, прежде чем сунуть его мне. «Когда мы на пляже, мы должны играть в пляжные игры. Давайте устроим пляжный волейбол». «Пляжный волейбол?» – спросила Лианли. Илария гордо выпятила грудь. «Это одна из важных вещей отдыха на пляже. Я запомнила это». Я приподнял бровь. «Ну, это конечно хорошо, но у нас нет сетки, не так ли?» «Да, сейчас будет». Илария хихикнула, указывая на виллу. Я проследил за ее взглядом и увидел Гамму, бегущую к нам с 2 металлическими шестами на плече. Между этими шестами была сетка, которая была обернута вокруг вершины. Похоже, Илария действительно приехала сюда подготовленной. Гамма поклонилась мне. «Мастер, где бы вы хотели поставить сетку?» «Ну, думаю, достаточно будет просто открытого пространства». Я указал на ровный участок песка перед песчаными замками, которые мы строили с Цайхонг. Кентаврийка снова поклонилась мне, прежде чем двинулась ставить волейбольную сетку, как раз в тот момент, Когда Цай Хонг вернулась с Манамикиями, «Папа, папа, Цай Хонг нашла морскую ракушку. Дракон Лали бросилась ко мне», гордо демонстрируя гигантского моллюска размером с ее голову. Я никак не мог сказать ей, что это не морская ракушка, видя, как счастлива она из-за этого, поэтому я просто погладил ее по голове. «Ара, ара, очень мило, что вы, наконец, присоединились к нам, девочки», хихикнула Манами, догоняя нас. «Что там делает Гамма? Мы будем играть в пляжный волейбол», снова объявила Илария. Киэми наклонила голову. «Пляжный волейбол? Почему бы тебе не помочь Гамме установить сетку, пока я объясню правила остальным, Илария? Пойду разбужу Брендона. Он не должен пропустить это». Цай Хонг подбежала и схватила меня за руку. «Цай Хонг хочет, чтобы папа последовал за ней». Пока Илария с энтузиазмом рассказывала другим девушкам, как играть в пляжный волейбол, мы с Цай Хонг подошли к все еще лежащему без сознания Брендону и присели рядом с ним на корточки. Цай Хонг надула губы. «Моу, старший брат Брендон любит поспать». Прежде чем я успел остановить ее, дракон Лали бросила моллюска на живот бедняги, и раковина с громким шлепком ударила его. Глаза Брендона резко распахнулись, когда воздух вырвался из его легких, его руки прижались к животу, когда он перевернулся на бок от боли. «Плохо, Цай Хонг», предупредил я. «Не смей так швырять ракушки в своего старшего брата». «Моу, извини, папа». Я погладил ее по голове, прежде чем повернуться к все еще стонущему Брендону. «Ты там в порядке?» «Да-да», простонал он, садясь. «Что я пропустил?» «Немного, но девочки хотят поиграть в волейбол, так что ты тоже участвуешь». «Волейбол?» — повторил он, как и другие девушки. Я пожал плечами, исцеляя его живот от боли своими силами. «Я не совсем уверен в этом сам, но просто иди и помоги Иларии установить сетку, пока она объясняет правила». «Тьфу, понял, мастер. Ну что ж, это само собой разумеется, но я, очевидно, с нетерпением жду возможности поиграть со всеми своими учениками в пляжный волейбол». Глава 304. «Это же волейбол, верно?» Глава 304. «Это же волейбол, верно?» ГГПов. «Значит, нам просто нужно отбивать этот мяч обратно на другую сторону поля через сетку, при этом, коснувшись мяча всего три раза?» Спросила Киэми. Илария с энтузиазмом кивнула. «Ага. А если он упадет на землю на противоположной стороне, команда, которая отбила его через сетку, получит очко?» «Да, это просто, правда же, я чувствую, что там гораздо больше правил, которые она пропустила, но я сам не особо в этом уверен, поэтому придется довериться Ларри. Но если им весело, разве на это не должно быть все равно, верно? Сначала я тоже хотел присоединиться к ним, но они не могли решить, в какой команде буду я, да и не могли распределиться по командам вообще, не говоря уже о том, что если бы участвовал я, то все равно было бы нечетное количество людей. Поэтому я решил быть их судьей, чтобы присматривать за ними вместе с Цай Хонг, пока они будут делиться по командам, в каждой из которых будет по 4 человека. Илария даже приготовила пронумерованные палочки, чтобы все они могли вытащить их и таким образом определить, кто с кем будет играть. В результате Лиан Ли, Дяо Чан, Брендон и Илария оказались с одной стороны, а Манами, Рис, Киэми и Адриана по другую. Я соорудил вышку для судей из песка недалеко от их игрового поля, позволив Цай Хонг сесть мне на колени, как она обычно делала. Она заставила меня пообещать поиграть с ней, как они закончат, поэтому сейчас она вместе со мной посудит их матч. Гамма стояла справа от моей вышки, сцепив руки на своей талии. Рядом с ней стояла тележка для чая, которую она привезла бог знает откуда, на которой находилась куча закуски и чай. Я дал несколько конфет Цай Хонг, она восторженно взвизгнула, прежде чем стала аппетитно поедать их. Команда Лиан Ли стояла слева от меня, в то время как команда Манами заняла половину по правую сторону. Обе команды разминались, готовясь к игре. Удивительно, но при том, что их одежда была довольно откровенной, до сих пор ни у кого не возникло проблем из-за этого. Илария дьявольски ухмыльнулась, крутя мяч на пальце. «Эй, давайте сделаем нашу игру немного интереснее». Я приподнял брови, инстинкты подсказывали мне, что мне не понравится то, к чему она ведет. Она посмотрела на меня. «Члены команды, которая выиграет в нашей игре, могут попросить об одном одолжении у Ани и Самы». Все тут же повернулись посмотреть на меня. Их глаза сверкали, и они были в предвкушении моего ответа. Я слегка поморщился, ни у меня уже не было никакой возможности отказаться от этого предложения, когда все они смотрели на меня с таким взглядом. В пределах разумного, со вздохом уступил я, и только те желания, которые я смогу выполнить здесь, и невостребованные желания будут аннулированы, как только мы вернемся с отпуска. Справедливо, они тут же повернулись лицом друг к другу, и вся атмосфера в одно мгновение изменилась с дружеской на соперническую. Первый, кто наберет 5 очков, побеждает. Илария подбросила мяч в воздух, прежде чем подпрыгнула и ударила его ладонью по направлению в сторону сетки. Я хотел сказать, что еще не скомандовал им начинать, но было уже слишком поздно. Мяч, который ударила Илария, был нацелен за спины другой команды, пролетев прямо над их головами по дуге. Ирис отреагировала первой, фехтовальщица отскочила назад, чтобы ударить кулаком по мячу. Адриана проявила удивительную ловкость, прыгнула вверх и перебросила мяч через сетку. Брендон принял его, хотя и довольно неуклюже, рукой, отправив мяч в сторону Дяо Чан. Ведьма подбросила мяч высоко в воздух, давая время Лианли на то, чтобы та подпрыгнула вверх и выждала, пока у той зарядится молния. Звук раската грома разнесся по всему пляжу, когда золотоволосая девушка ударила мечом в землю с силой молнии. Манами вытянула свои хвосты, каждый из которых пылал малиновым пламенем, обвиваясь вокруг нее. Хвосты остановили мяч всего в нескольких дюймах от земли, отбросив его обратно в воздух. Киэми была следующей, кто получила его. Ледяная лисица вызвала ледяной столб из земли, который отбил мяч обратно в воздух. Как будто это было заранее спланировано, Ирис уже была в воздухе в том месте, куда направлялся мяч. Ее правый кулак был сжат и покрыт пламенем. Огненный удар отправил мяч, взорвавшийся над сеткой, приземлившись на песок недалеко от нее. «Ха-ха, и это одно очко для нас!» — воскликнула Ирис, приземляясь обратно на песок. Мне очень хотелось возразить, но Цай Хонг просто начала хлопать с сияющей улыбкой на лице. «О, какого черта, о чем я думаю, хотя пока никто не пострадал, то все достаточно неплохо. Худшие приходят с худшим, их защитные надписи все равно бы активировались и защитили их». Брендон был следующим, кто подал мяч, ударив его ладонью в сторону сетки. Адриана двинулась, чтобы принять его, но мяч скользнул по ее руке вместо того, чтобы отскочить, ошеломив всех, кто наблюдал за ним. Раздался мягкий шлепок, когда мяч приземлился на песок, немного прокатился и, наконец, остановился. Брендон ухмыльнулся, размахивая бутылочкой солнцезащитного крема для кожи, который он использовал, чтобы сделать мяч скользким. 1-1. Ара, маленький Брендон хочет поиграть, хихикнула Манами, подняв мяч, чтобы зажечь его. Мне действительно нужно было спросить, что использовала Илария, чтобы сделать шар, так как он был удивительно прочным и еще не взорвался и не распался. Лисица Йокой переправила мяч через сетку, целясь в пустое место в середине команды Лианли. На том месте, где должен был приземлиться шар, появилась руна, из которой выскочила щупальца и швырнула шар обратно в воздух. Я прищурился на Дяо Чан, удивившись, когда это ей удалось сотворить такое заклинание. Неужели она черпала вдохновение в борьбе с этим щупальцем? На данный момент я почти уверен, что это ее заклинание намного лучше, чем мое. Я гадал, кто из команды Лианли примет мяч, пока не заметил Иларию, стоящую сзади с чем-то на плече. Это что, то оказалось ракетницей, из которой она стреляла по мячу. Я даже не знаю, какое лицо мне следовало бы сделать, когда ракета взорвалась, отправив мяч далеко в сторону ворот Манами. Теперь, присмотревшись внимательнее, я понял, что они даже не провели границы игровой площадки. Неужели они всерьез думают, что пока мяч пролетает над сеткой, он будет считаться? Что, то подсказывало мне, что они действительно так думали. Киэми вытянула руки и заморозила мяч в воздухе, заставив его упасть обратно на землю, прежде чем он пролетел слишком далеко. Затем Манами взорвала землю под мячом и силой отбросила мяч обратно к сетке. Ирис подпрыгнула в воздухе с вытянутыми вверх руками, шлепнув ими мяч на противоположную сторону по ту сетку в команду Лианли. Что меня удивило, так это то, что никто из команды Лианли не двигался, позволяя мячу беспрепятственно скакать на песке. Все они смотрели прямо перед собой на Адриану. Мы с Цай Хонг наклонились влево и увидели, как она с широкой улыбкой прижимает к груди блокнот. На блокноте был нарисован вариант меня в плавках, смотрящий прямо на зрителя с блестками по всей странице. Адриана захлопнула книгу и ухмыльнулась. Еще 2-1. Звук закрывшейся книги вывел всех четверых из транса, и они посмотрели вниз, чтобы увидеть мяч, лежащий там. Они были все в замешательстве, прежде чем поняли, что произошло. Команда Лианли уставилась на своих противников, между ними вспыхнула искра. Только Цай Хонг, казалось, не обращала внимания на их конфликт, продолжая радостно веселиться, жуя конфету, которую я ей дал. «Сейчас будет что-то интересное, не так ли?» Глава 305. Неожиданный исход. Глава 305. Неожиданный исход. ГГПов. Все это время я изо всех сил старался сохранять безучастное выражение лица. Даже когда, окутанный в молнию, мяч ударился о землю с такой силой и огнем, что превратил песок в стекло, но меня не смутило происходящее, и я спокойно назвал счет. 3-3. Старшие сестры классные. Цай Хонг захлопала в ладоши, подпрыгивая у меня на коленях. Уф-уф-уф-уф. Неплохо, Лианли. Но этого больше не повторится, усмехнулась Манами, поднимая мяч рукой. Моя золотоволосая ученица наклонила голову. О, так это вызов, Манами. Ара, если моя дорогая Лианли видит это именно так, то да. Ахахаха, я в деле. Я никогда раньше не видел, чтобы мои ученики так соревновались. Я имею в виду, конечно, что они соревновались на своих тренировках, но не до такой степени. Теперь я немного забеспокоился о том, что же они собираются попросить у меня, когда выиграют, хотя уже слишком поздно отступать. Манами бросила мяч Адриане, которая стояла позади, позволив той начать следующий раунд. Адриана подала мяч обычно, но мяч едва успел пересечь сетку, как Брендон бросил в него флакон. Флакон разлетелся вдребезги, и его содержимое выплеснулось на мяч, заставляя его двигаться гораздо медленнее, как будто он сейчас находился в чем-то вязком. Дяо Чан одним из щупалец ударила по мячу, после чего он пролетел над сеткой на другую половину. Лианли прыгнула к сетке, все ее тело было облачено молниями, из-за которых она светилась золотым сиянием. Я поставил щит перед Цай Хонг как раз перед тем, как она ударила по мячу. Взрыв электричества отбросил мяч обратно через сетку, в то время как ударная волна подняла облако пыли. Мой щит блокировал песок от нас, пока мы смотрели на то, как мяч ударился о песок на стороне команды Манами, никто из них не смог отреагировать на молниеносный удар Лианли. 4-3, матчпоинт, объявил я. Лианли приземлилась и начала потирать руки с ухмылкой. Я сделала это снова. Манами повернулась, чтобы посмотреть на мяч, от которого исходил дым. Песок под ним уже превратился в стекло. Ара, может быть, мне стоит стать серьезной, усмехнулась Манами. Киэми взяла мяч обеими руками, прежде чем отойти назад, намереваясь на этот раз стать подающей. В стороне я заметил, как Рис достала свой меч из кольца для хранения, чтобы держать его рядом с собой. Без всякого предупреждения Киэми подбросила мяч в воздух, прежде чем ударила его хвостом. Брендон снова бросил пузырек, который замедлил мяч, но Илария была единственной, кто двинулся вперед, чтобы ударить по нему. Лианли двигалась к мячу, облаченная снова в молнию, и я поддерживал щит, на случай, если произойдет то же самое, что в прошлый раз. Мой ученик божественной молнии снова отбросила мяч назад, но Ирис на самом деле сумела отбить его, когда взмахнула своим мячом, что позволило ей отбить мяч вверх. Адриана снова бросилась вперед со своей книгой, открыв ее еще раз, чтобы показать что-то другой команде. Только Дяо Чан отвлеклась на ее уловку, в то время как все ее остальные тиммейты не сводили глаз с мяча, когда Манами подлетела, чтобы ударить по нему. Лисица Йокой легонько ударила по мячу пальцами, прежде чем упала обратно, приземлившись на ноги. Это ее действие, казалось, заставило мяч замереть в воздухе, паря в том самом месте, в котором его коснулась Манами. Все, кто был в команде Лианли, не сводили глаз с мяча, гадая, что именно Манами с ним сделала. Прежде чем кто-либо успел понять это, Ирис снова бросилась вперед и рубанула мячом по вертикали, разрезая то, что казалось разряженным воздухом. Дяо Чан среагировала на ее удар, но даже она не смогла остановить невидимый мяч от приземления на их стороне, после того, как она оправилась от уловки Адрианы. Мяч, к которому прикоснулась Манами, исчез, прежде чем вновь появился на некотором расстоянии от команды Лианли, уже наполовину скрытой в песке. 4-4, без колебаний выкрикнул я. Серьезно, я уже перестал думать, что это вообще волейбольный матч. Пляж уже выглядел как зона боевых действий, и если бы не тот факт, что я создал несколько барьеров вокруг этого места, весь пляж, возможно, уже был бы высушен. «Мастер, не хотите ли чаю?» спросила Гамма, протягивая мне чашку. Я поблагодарил ее и взял чашку чая, медленно попивая ее, наслаждаясь этим маленьким бастионом нормальности по сравнению с тем, что сейчас происходило прямо передо мной. Я отставил чашку в сторону как раз в то время, когда увидел, как Илария запихивала мяч в какую-то трубу, которую она положила на землю. Я просто узнал в нем минометное оружие. Прежде чем мяч взлетел в небо, его очертания были едва различимы в облачном небе. Не знаю, спланировала ли Илария свои действия наперед, но когда мяч начал падать вниз, несколько облаков разошлись, и показалось солнце, светящее всем нам в глаза. Я быстро прикрыл глаза Цай Хонг, но несколько возгласов удивления сказали мне о том, что некоторым из них не посчастливилось ощутить всю яркость солнца, которая попала им в глаза. Казалось, что сейчас мяч беспрепятственно приземлится в центре на половине команды Манами, но Ирис в последний момент взмахнула мячом, подняв его в воздух всего в дюйме от земли. Фехтовальщица использовала свои обостренные чувства, чтобы следить за мячом без использования зрения, чему я неоднократно обучал ее во время наших спаррингов в условиях низкой освещенности, что дало ее команде достаточно времени, чтобы прийти в себя. Затем Адриана выдвинулась, чтобы остановить мяч, подпрыгивая прямо перед сеткой. Манами взмахнула запястьем и взорвала воздух позади мяча, швырнув его через сетку в сторону. Брендон нырнул за ним, вытянув левую руку как раз вовремя, что ему удалось отбить мяч. К несчастью для него, его рука отбила мяч прямо ему в лицо, ударив его прямо в лоб, прежде чем он снова взлетел в воздух. Бедный мальчик рухнул на песок, застонав от боли. Чтобы жертва Брендона не была напрасной, Дяо Чан ударила мячом в сторону противников, но гигантская ледяная стена внезапно выросла из земли, чтобы вернуть ее удар обратно. Ах, похоже, Киэми готовилась к этому с самого начала игры в качестве своего козыря, застав команду Лианли врасплох. Илария нырнула вперед, чтобы добраться до мяча, ударив его вверх в направлении Лианли, готовясь к ее вспышкам. Лианли прыгнула вверх, молния сконцентрировалась вдоль ее правой руки, когда она сделала удар по мячу. Электрическое пушечное ядро без проблем пробило ледяную стену, но Ирис уже ждала за ней с мячом наготове. Сам меч тоже был заряжен молнией, и она с решительным выражением лица отбила мяч обратно через сетку в сторону команды Лианли. Поскольку стена все еще закрывала их обзор, а Лианли была уже не в состоянии защищаться, то что Ирис отбила бы мяч обеспечило бы победу их команде. К счастью для стороны Лианли, полетела именно туда, где находился Брендон, который вставал с земли после прошлого нокдауна. Мяч еще раз попал ему в голову, и если бы не моя надпись, ослабляющая удар, то это могло бы привести к сотрясению мозга в зависимости от того, насколько сильно был запущен в него мяч. Тем не менее, это все еще выбило его из колеи. Это неожиданное спасение дало Иларии достаточно времени, чтобы зарядить и запустить еще одну ракетницу в сторону ледяной стены, полностью разрушив ее, в то время как Дяо Чан использовала щупальца, чтобы перебросить мяч обратно за сетку. Лианли подлета в воздухе, ее кулак был вытянут и светился ее фирменной божественной молнией. Я чувствую, что использование божественной молнии немного лишнее в волейбольной игре, но что я могу знать? В тот момент, когда ее кулак уже почти впечатал мяч на половине команды Манами, произошло самое неожиданное. Мяч разлетелся на куски. Ну, тогда я действительно удивился, что он и так продержался так долго, прежде чем был уничтожен. Я думал, что мяч не должен был выжить уже после первого раунда. Мы все молча смотрели на разлетевшийся мяч. Ладно, чем теперь займемся? Глава 306. Наслаждаясь фруктовым мороженым. Глава 306. Наслаждаясь фруктовым мороженым. Дяо Чан Пов, я лизнула мороженое, которое дал нам мастер, наслаждаясь сладким привкусом на языке. Очевидно, Илария принесла с собой только один мяч, сделав его из какого-то материала для поглощения и рассеивания кварков, который она испытала благодаря нашему матчу. По ее словам, это было что-то вроде того, что называют антипрактикующей броней, которую она планировала использовать и была довольно раздражена, услышав, что у донгов уже есть нечто подобное. Разница была в том, что Илария сделала свою, используя в качестве основы кристаллы монстров, которые труднее получить в больших количествах. А с другой стороны, донгам просто нужны были добровольцы, которые согласятся нанести на себя антимагическое заклинание. Броня Иларии выделялась тем, что их материал мог использовать кварки, которые он поглощал, чтобы укрепить себя, рассеивая поглощенные кварки и позволяя ему противостоять даже ракетам, которые тоже она сделала. Но, что мы поняли из нашей небольшой игровой сессии, так это то, что достаточно мощный удар все еще может пробить броню. Когда окончательный счет сравнялся, и больше мечей не осталось, мастер объявил, что результат ничейный, и подошел к нам, чтобы всех погладить по головам. Альфа, Бета и Дельта пришли, принеся нам несколько легких закусок, состоящих из бутербродов. Они сказали нам, что ужин будет подан через несколько часов, и пожелали нам хорошо провести время перед отъездом. Затем мастер принес эти фруктовые мороженые, которые он сделал для нас после того, как мы перекусили. Чрезвычайно желанное угощение в летнюю жару. Единственным несчастным был Брендон, который снова лежал без сознания. Похоже, отдых на пляже не только не приносит ему никакой пользы, но еще и травмирует. Мастер хотел разбудить его, но Цай Хонг начала закапывать его песком, делая похожим его на какой-то саркофаг, лежащий посреди пляжа. Таким образом, учитель оставил его там с зонтиком над головой, прежде чем дать нам насладиться этим восхитительным фруктовым мороженым. «Папа, я оглянулась и увидела Цай Хонг, предлагающую мастеру малиновое мороженое, сидя у него на коленях. Мастер лизнул его, позволив Цай Хонг сделать то же самое со своим клубничным. Конечно, это пробудило в моей голове идею, и я быстро подошла к мастеру. Мастер, вы тоже хотите немного моего?» — предложила я со страстной улыбкой. Другие девушки ахнули, но, к сожалению для них, я была первой. Мастер пожал плечами и кивнул, побуждая меня засунуть сладкое лакомство между груди, прежде чем предложить моему дорогому мастеру попробовать его. Мастер закатил глаза, но все же сделал это, быстро посасывая мороженое, отчего по спине у меня побежали мурашки от удовольствия. «Можно, я тоже попробую ваше мороженое, мастер?» — почти умоляла я. Он дал мне мороженое фаллической формы, и я облизала его по всей длине, наслаждаясь вкусом. Я была почти уверена, что острый кусочек, который я уловила на мороженом, был слюной мастера, чем-то гораздо более восхитительным, чем любое существующее лакомство. «Могу я попробовать еще одно ваше мороженое, учитель?» — «Тот, что находится между вашими». Мастер щелкнул меня по голове, прежде чем я смогла закончить свои слова, нахмурившись. «Плохая Дяо-чан, Цай Хонг здесь». Цай Хонг просто смотрела на меня с растерянным лицом, невинно посасывая свое мороженое. Если бы только мастер знал, насколько она, на самом деле, ненормальная. Правда, ее детская форма была невинной, но когда она превращается в свою более взрослую форму, то я клянусь, только после того, как она получит немного больше контроля над своими формами, то это будет довольно сомнительно, если сравнивать между нами с ней, кто из нас еще более похотливый. Но с тем, как она продолжает говорить «папа, папа», среди ночи, то я склонна к тому, что это она. Она утверждает, что ее мыслительный процесс сменяется, когда она находится в разных формах, но я почему-то сомневаюсь в этом, а больше уверена, что это просто ее оправдание. Но совершенно очевидно, что она папина дочка до мозга костей. По крайней мере, благодаря ей мне удалось заполучить восхитительное наказание от мастера, так что не мне сильно жаловаться на это. «Мастер, могу я попробовать и ваши?» — выпалила Лианли. По какой-то причине наша золотая девочка стала очень застенчивой, когда надела купальник, что почти чуть не заикалась.